«Вы, конечно, можете подумать, мисс Грей», — раздался привычно вкрадчивый голос Ворста. «Но вы должны понимать, как путь вашей четверки, так и ваш собственный на турнире будет значительно проще, если вы дадите свое согласие». «Я все-таки подумаю», — заявила им. «И мне нужно на это какое-то время». «Но не слишком долго, мисс Грей», — отозвался второй. «Мы придем за вашим ответом к часу дня и надеемся на понимание и сотрудничество. Ведь все это делается исключительно для вашей пользы». «Сомневаюсь, что в Талмирене что-либо делается для моей пользы», — пробормотала я, но драконы сделали вид, что они не расслышали. После чего они меня оставили, выразив надежду, что найдут меня в столовой главного корпуса как раз в упомянутое ранее время. И я осталась одна на дорожке, где-то посредине между тремя важными для меня точками — лабораторией Соргина, женским общежитием и главным корпусом, где вполне сносно кормили, а я так и не успела толком позавтракать. Но не успела я придумать, в какую сторону мне направиться и с кем именно обсудить услышанное — с Кираном, Роином или Кай, потому что эти трое, пусть и по-разному, но были для меня дороги и важны, как кусты неподалеку зашевелились и... Нет, это было не нападение, к которому я моментально приготовилась. Вместо этого на дорожку выбрался привычный их обитатель, лорд Ардендарион, о котором я и думать позабыла, хотя он никуда не собирался пропадать с моего горизонта. Поправив свою одежду, Арден подошел, кивнул с царственным видом, уставившись на мое кислое лицо, потому что я не собиралась скрывать охватившую меня радость и энтузиазм от нашей встречи. «И что от тебя понадобилось организаторам турнира «Десяти островов»?» — поинтересовался он, и я мысленно кивнула. «Значит, Арден их узнал, и эти драконы и в самом деле входили в администрацию турнира». Тут проснулась Вечная Соня, вторая моя ипостась. Завозилась, устраиваясь поудобнее у меня внутри, после чего посмотрела на Ардена через мои глаза. Я это почувствовала и заморгала изумленно. Затем произнесла, что этот дракон, конечно же, очень красивый, но ей он не нравится, так что пусть идет своей дорогой. «Если бы от него было так просто избавиться», — мысленно призналась ей. «Я уже сколько раз его посылала в далекие дали. Но он походит где-то, побродит и снова ко мне возвращается». Правда, в отличие от Роина, пробуждение моей ипостаси Арден не почувствовал, потому что привычно был занят исключительно самим собой. И еще немного Академией Скаймора. Ее судьба молодого лорда Дариона тоже волновала, и я внезапно вспомнила, что семья Дариона курировала ту Академию из поколения в поколение. «Что тебе вообще от меня нужно?» Вместо ответа задала я ему привычный вопрос. «Они что, хотели, чтобы ты отказалась от участия в турнире?» Не собираясь отвечать, принялся наседать на меня Арден. «Ни в коем случае на такое не соглашайся, Джолин. Ты удивительно хороша в магическом плане, и у Скаймора с тобой в команде есть шанс на победу. Так что если они посмеют на тебя давить...» «Нет же, Арден», — сказала ему. «Ничего такого не было и в помине. Наоборот, они хотели, чтобы я позировала для столичных газет. Здесь, в Талмирине, есть какие-то штуки... Ты замираешь на время, а потом получаешь точное свое изображение на пластине, после чего и на бумаге. Вот им и понадобилось мое изображение. Правда, они хотят его в голом виде». На это дракон моргнул, а затем уставился на меня растерянно. Я же продолжала вдохновенно врать. Для Ардена Дариона такого добра мне не жалко. Но я сказала им, что в Академии Скаймора есть куда более красивые и сговорчивые девушки. Уж тебе ли этого не знать? Вот, например, твоя невеста Тиана Лариса. Та еще красавица. Кстати, где она? Что-то я давно ее не видела. Погоди, они хотели, чтобы ты позировала для газет? Ну да, говорю же, в голом виде. На это я посоветовала им обратиться к твоей избраннице, если, конечно, ты ее не убил и не закопал где-то под кустом в Неринге. После чего взяла и от него сбежала. Ушла порталами. Сперва одним, затем другим. После чего немного прогулялась, конечно же, приняв все меры предосторожности, чтобы меня не прикончили шальным заклинанием из кустов. Старательно обдумывала услышанное, пока не решила, что обсужу все с Роином. Расскажу ему обо всем от начала до конца, после чего мы придумаем... Внезапно я его заметила. Как раз подходила к главному корпусу, а он стоял на крыльце, и рядом с ним замерли две наших четверки, и лица у всех были недоуменные. Потому что Роина окружили журналисты, и он давал им интервью. Спокойным и уверенным голосом говорил о том, что принял решение отправиться добровольцем на приезд. «Извините, пропустите, пожалуйста», — уже скоро бормотала я, поднимаясь по ступенькам на крыльцо. кивнула растерянный Кай. Та тоже не понимала, какая ядовитая муха могла укусить их капитана. «Простите, но мне нужно пройти», — говорила я, расталкивая журналистов. «Да пропустите меня к этому добровольцу. Мне надо ему кое-что сказать». Пару ласковых слов, потому что приступ гнева был таким сильным, что меня даже затрясло. «Значит, этот дракон, который самоуверен до бесконечности, но когда ему нужно сказать или показать, что я ему нравлюсь, то эта уверенность моментально испаряется? Выходит, этот дракон решил рискнуть собственной жизнью, чтобы подобраться поближе к Соргину? Подумал, что в лабораторию ему не попасть, раз уж там слишком активная деятельность, а я со своей пуговицей-артефактом улетаю на Скаймор и ждать больше не могу. Поэтому ему стоит действовать таким вот образом?» Других причин для подобного его решения я не знала. Но при этом прекрасно понимала, что задумка Роина глупая и самоубийственная для дракона. «Портал!» — ласково сказала я ему, оказавшись лицом к лицу с капитаном четверки Неринга. «Я прекрасно понимаю, что у тебя крайне интересная беседа с журналистами, но я гарантирую тебе еще одну, и тоже не менее интересную, со мной». «Мисс Грей! Джоэлин Грей!» Принялось раздаваться со всех сторон, потому что меня узнали. «До нас дошли слухи, что вы тоже записались в добровольцы. Это правда? Это ваше искреннее желание — явиться из Алирии и спасать драконов Талмирана?» Моим искренним желанием было спасти одного единственного дракона, по крайней мере, уберечь его от поспешных и непродуманных действий, которыми он сам подвергал свою жизнь опасности. Что же касается других? Об этом я решила подумать позже. Но сперва распахнула портал. Журналистское братье отпрянуло, потому что кольцо пространственного перехода распахнулось как раз перед ними, а я вцепилась в руку Роина. Знала, что с места мне его не сдвинуть и силком в портал не утащить. Он должен решить это сам. «Пожалуйста, Роин», — попросила я. И он, кивнув, извинился перед журналистами. После чего... «Мисс Грей, а у вас роман с драконом?» Это был последний вопрос, который я услышала, потому что через секунду мы уже очутились... Ну да, на нашем привычном романтическом месте с видом на лабораторию Соргина, в которой кипела жизнь. «Но почему?» — спросила я у Роина. «Вернее, ты с чего-то решил, что пепельный цвет тебе к лицу, раз уж захотел подхватить эту смертельную болячку?» Тут моя вторая ипостась привычно вышла из спячки. Ей нравилось это делать в присутствии мужчин и высказала свое веское мнение. Заявила, что она все слышала. «Нет, у нас пока еще нет романа с драконом, но давай мы его заведем. С этим. Этого она одобряет». «Не сейчас», — сказала ей. «А вообще, у тебя есть имя?» Этим вопросом я порядком ее озадачила. Мне даже показалось, что кто-то внутри меня застыл с раскрытым ртом. Но я не стала спрашивать, стоит ли мне ее называть, или же моя драконица придумает имя себе сама. Мне все еще нужно было разобраться с этим добровольцем и попытаться уберечь его от непродуманного шага. Потому что шаг был непродуманным, как бы ни пытался меня разубедить в обратном Роин. «Я не заболею», — произнес он, и его голос прозвучал довольно уверенно. «С чего бы это?» Я с трудом подавила нервный смешок. «То есть ты у нас сверхдракон? Остальная твоя братья мрёт, как мухи, а тебя, Роин Халден, такое не коснется?» И да, я была рассержена не на шутку, потому что не произойди между нами всего того, что произошло, хотя, если честно, ничего и не было. Я лишь пожала бы плечами, пожелала удачи капитану и пошла своей дорогой. Потому что Джоэлин Грей с драконами не по пути. Но сейчас я не могла. Не могла пройти мимо, оставив все как есть. Мне хотелось вцепиться этому самоуверенному мужчине в одежду и хорошенько его встряхнуть. Или же еще лучше, потому что попробуй еще встряхни такого здоровенного дракона. Приложить его магией, надеясь, что в его мыслительной работе произойдут улучшения. «Потому что мой отец...» — неожиданно начал Роин. «Ты же знаешь, кем он был?» Я замерла. Конечно, я знала, он мне об этом рассказывал. Один из четверки Соргина, из которой в живых, из подтвержденных сведений, остался лишь сам Андреас Соргин. Двое погибли, а еще один пропал без вести. «И что из этого?» — поинтересовалась я. «Я думаю, отец что-то сделал, позаботился о том, чтобы его семье не грозила эта болезнь, поэтому пепельная хворь меня не затронет». Вот что сказал мне Роин, и я снова рассвирепела. «Ах, то есть ты думаешь, но ты в этом не уверен?» А чтобы убедиться, ты решил проверить на себе. Поставить, так сказать, эксперимент. Знаешь, это гениальное решение, и тебя даже можно поставить в один ряд с мудрецами Талмирана. Кажется, я все-таки его довела. «Джоэлин», — ровным голосом произнес Роин, — «я уже принял решение, потому что у меня есть пусть и косвенная, но причина считать, что болезнь меня не коснется. До турнира 10 островов осталась неделя, Значит, в моем распоряжении будут 5 дней, потому что затем еще карантин в 2 дня. Я отправлюсь на приезд и попробую подобраться к Соргину как можно ближе. Это отличный шанс. Именно его я ждал последние 2 лет. «И что же ты собираешься найти, подобравшись к нему так близко?» — склонила я голову. «Ты говорил, что тебе нужны доказательства того, что Соргин убил твоего отца». Роэн кивнул, хотя и с промедлением. «Да, мне нужны доказательства». «И как ты себе это представляешь? То есть мы вломимся в его лабораторию на приезде, а там на полочке будет лежать папка с его задокументированными преступлениями?» «Мы?» — удивился Роэн. «О чем ты говоришь?» «А ты догадайся!» — рассердилась я. «Раз уж такой умный, вровень с мудрецами». «Джой, но...» «Меня зовут Нерис», — внезапно отчетливо произнесли в голове, и Роэн так и застыл с раскрытым ртом. «Похоже, ты тоже это услышал», — мрачно констатировала я. «Красивое имя», — добавила я, обращаясь к Нерис. «Мне нравится». «Нет, я не расслышал», — пробормотал Роэн, но отчетливо почувствовал, так, как никогда ранее. «Именно поэтому ты никуда не отправишься. Я не собираюсь рисковать тобой и...» «Её зовут Нерис», — сказала ему. «И вот что, Роэн Халден, мы полетим на приезд все вместе. Ты не сможешь мне запретить, потому что, видишь ли, я явилась из Алирии в Талмирен как раз для того, чтобы спасать драконов. Разве ты не знал?» На это он покачал головой. «Ты сама дракон, Джой, и ты можешь заболеть так же, как и остальные». «Но я не заболею», — сказала ему. Эта уверенность пришла из глубины души, похожая на огромную волну, перевалившую через дамбу. Она принесла с собой... Уже не знаю, что это было, но мне показалось, будто я почувствовала тепло и ласку материнских рук, а еще крепкие объятия отца, когда он прижимал меня к себе, свою дочь. Заодно были разговоры. Я не могла вспомнить слова, я же была совсем уж маленькой, но в них сквозила твердая уверенность в том, что драконья болезнь мне не страшна. Потому что... «Кровь!» — внезапно произнесла я и сказала это посреди вдохновенной речи Роэна, пытавшегося отговорить меня от поездки на приезд. «Кровь меня защитит!» В этот самый момент на нас напали.